Глава 23. Лера. Я этого не планировала. Постановка на учет заняла немало времени. Пройдя первичный осмотр и сдав все анализы, через час я попала на повторный прием к врачу. Женщина оказалась очень дотошной и, узнав о моей недавней травме и ее последствиях, порядком всполошилась. Придравшись к низкому гемоглобину и каким-то лейкоцитам там, где их быть не должно, она настояла на моей госпитализации. Только для подстраховки и только на пару дней. Но пара дней тянулась уже вторую неделю, а я тихо психовала. Потому что было очень скучно и потому что я торопилась встретиться с бывшим боссом по поводу работы. А приходилось валяться целыми днями только ради одной системы с утра и приличной горсти витаминов на завтрак, обед и ужин. Рита приходила каждый день, но в остальном развлечений и общения практически не было. Две моих соседки по палате в основном спали, ели и болтали о радостях материнства, а я пока не была готова к подобным откровениям. Зато времени на размышления было в избытке. Но чем больше я думала обо всем, что случилось с момента моей выписки, тем больше терялась в своих эмоциях и сомнениях. Еще на второй день, вспомнив про свой отключенный телефон, обнаружила кучу пропущенных от мамы, первого мужа, и еще пары неизвестных номеров. Трусливо вырубила и спрятала мобильник, не желая снова слушать о том, что надо избавиться от ребенка и вернуться к первому мужу. Других тем от мамы я и не ожидала, тем более теперь. Анализируя вернувшиеся воспоминания о прошлом, я начала по-другому воспринимать некоторые события своей жизни. Пожалуй, впервые поняла, что мамина настойчивость, а порой и назойливость, частенько играла против меня. Мне было проще поддаться ее уговорам, чем спорить и доказывать свою правоту. Не всегда на пользу себе, но тогда ее рекомендации казались незначительных мелочей, а не ребенка. Сейчас же я не собиралась уступать. Родители все еще не знали о госпитализации, но то, что папа тоже в курсе моей беременности, сомневаться не приходилось. Уверена, ему о моем положении мама рассказала в первую очередь. Я помнила, каким он может быть. Картина нашего стремительного сближения с Богданом Елагиным теперь обрела новые краски и обросла новыми деталями, которым раньше значений я не придавала. «Скучаешь?» — появившись в разгар очередной волны самокопаний, с порога спросила сестра. «Есть немного», — скривилась я и, покосившись на соседок, пожаловалась. «Не понимаю, зачем меня так долго тут держат? Ничего же не болит, и тошнота почти не донимает». «Лучше перестраховаться», — пожала плечами Рита и, выставив на тумбочку упаковку сока, осторожно поинтересовалась. «С Богданом не разговаривала?» «Нет», — буркнула я и, отведя взгляд, вздохнула. «Не готова пока». «Но он же должен знать», — уперев руки в бока, нахмурилась сестра. «Я и не собираюсь скрывать или запрещать ему видеться с ребенком», — огрызнулась я и, помявшись, тихо добавила. «Пусть все трясется немного». «Не простишь?» — сев рядом, уточнила Рита. «Не знаю», — честно созналась я и, закрыв лицо руками, пролепетала. «Зачем он так поступил? Мог же иначе. А теперь я люблю и скучаю, но очень зла на него». «Иначе?» — фыркнула сестра и, уставившись на меня, как на глупого ребенка, предъявила. «Сама ты как себе представляешь это самое иначе? Да, повел себя как одержимый. Да, обманул. Да, воспользовался ситуацией. Но если бы он тебя не забрал, где бы ты оказалась после выписки?» «Ну, я не знаю», — растерянно протянула я. «А я тебе расскажу», — сведя брови на переносице, продолжила она. «Либо тебя забрал бы муж-изменник, что более вероятно, либо родители, которые в итоге к нему же и подтолкнули бы». «Возможно, ты права», — промямлила я, осознавая, что именно так бы и было. «А что потом?» — хмыкнула Рита и, не дожидаясь моего ответа, предположила. «А я тебе скажу. Твой первый муж не стал бы церемониться и тянуть с вашим сближением. А потом ты бы вспомнила, но изменить ничего не смогла бы». «Почему?» — возмутилась я. «Да потому что, судя по твоим рассказам, он тиран обыкновенный», — констатировала сестра. «И?» «Если бы ты забеременела от него, он бы манипулировал тобой через ребенка». «Не исключено», — согласно кивнула я. «Да стопроцентно!» — сознанием дела фыркнула она. Разложив все по полочкам, Рита дала мне время осознать услышанное и, приобняв за плечи, посоветовала. «Так что не отталкивай своего Архипова, расскажи о ребенке и дай шанс, а там видно будет». Помявшись, я потянулась за телефоном, но в палату зашла мой лечащий врач, и звонок Богдану пришлось отложить. «Доброе утро!» — улыбнулась женщина и, бегло просматривая какие-то бумажки, сообщила. «Валерия, ваши анализы пришли. Общей картиной я довольна. И если жалоб нет, готова отпустить вас домой». «Нет жалоб!» — радостно выпалила я и, переглянувшись с сестрой, потребовала. «Выписывайте!» «Можете собираться!» — рассмеялась женщина и, глянув на часы, добавила. «Документы и выписка будут готовы в течение получаса». Менее чем через час мы с сестрой вышли из клиники, на ходу планируя, как провести день. «Может, отметим?» — предложила Рита. «Чай и торт?» — уточнила я и, поморщившись, пробурчала. «Хотя мне ужасно хочется мяса». «Если хочется, значит, надо», — констатировала сестра, и, переглянувшись, мы рассмеялись. «Но сначала давай заедем кое-куда», — посерьезнее попросила я. Поймав такси, мы доехали до нужного места, но, выходя из машины, Рита ожидаемо опешила. «Ты уверена, что нам сюда?» Кивнув на огромную вывеску на здании фитнес-центра, пролепетала она. «Хочу узнать по поводу работы», — поделилась я и, расплатившись с таксистом, добавила. «Не хочу зависеть от кого бы то ни было, так что чем быстрее приступлю к работе, тем лучше». «Ты хоть помнишь, что беременна?» — хмыкнула сестра, неуверенно последовав за мной к центральному входу в здание. «Это не опасно», — отмахнулась я, тут же поделившись. «Раньше я вела занятия по йоге для беременных и молодых мамочек». «Вау!» — удивилась она и, пихнув меня локтем, мурлыкнула. «А меня возьмешь?» «Главное, чтобы меня взяли». Нахмурившись, вздохнула я и, войдя в холл, замерла, напряженно оглядываясь. У знакомой стойки администратора спиной к нам стоял высокий и широкоплечий мужчина. Что-то строго выговаривая девушке, он заметил наше появление только когда мы приблизились вплотную. «Срочно обзванивай всех тренеров и договаривайся!» — рявкнул напоследок и, оглянувшись на нас, усмехнулся. «Здравствуй, Артур!» — поприветствовала я и, смутившись от слишком пристального внимания, отвела взгляд. «Ну, здравствуй, Лера!» — расплылся он в улыбке и, мельком оглядев Риту, поинтересовался. «Какими судьбами? Думал, уже не появишься». «Все нормально», — улыбнулась в ответ и, собравшись с духом, выпалила. «Возьмешь меня на работу?» «О как!» — хохотнул он и, взъерошив и без того торчащую челку, сообщил. «Я тебя и не увольнял. Так что приступай хоть сейчас». «Если можно, начну с завтрашнего дня», — обрадовалась я. «Договорились», — кивнул Артур и, нахмурившись, вкрадчиво проговорил. «Только есть кое-какие изменения». «Ну и?» — заволновалась я. «Идем в кабинет. Разговор будет долгим».